Глава 22. Он проснулся от какого-то слабого звука и в первую секунду подумал, что это где-то далеко. Напротив посапывал Амбруаз, выводя свои характерные рулады, представляющие собой отвратительную смесь из жужжания и посвистываний. Чарльз лежал на правом боку. Белье промокло от пота. Духота была ужасающей. Он уже хотел протянуть руку, чтобы толкнуть Амбруаза и прекратить концерт, как вдруг тот же звук, что разбудил его, повторился. Это был гул ночных насекомых и что-то еще. Чарльз задержал дыхание и замер. Даже вжавшись щекой в подушку, он видел вход в палатку. Полог был откинут. Чей-то силуэт на мгновение перекрыл свет фонаря караульни. Чарльз услышал дыхание незваного гостя. Он пришел за саблей. Обернутая промасленной бумагой сабля лежала на маленьком сундучке в изножье его походной кровати. Надо было найти место понадежнее. Чарльз собрался с духом, хотя где-то внутри все-таки шевельнулся страх. Из его положения трудно было подняться внезапно, но он сделал это, резко согнувшись в талии. Уже стоя на ногах, он издал громкий рык, надеясь тем самым напугать вора, но вместо этого разбудил Амбруаза. Тот громко завизжал, когда Чарльз прыгнул на скрытого темнотой человека, который уже протягивал руку к сабле. «А ну отдай, мерзавец!» Грабитель двинул его локтем по лицу. Из левой ноздри хлынула кровь. Чарльз пошатнулся, а вор выскочил на дорожку с аккуратно расставленными палатками и побежал налево, в сторону от освещенного фонарем караульного поста. Чувствуя, как по лицу течет пот, смешиваясь с кровью, Чарльз погнался за ним. Ему удалось немного разглядеть злоумышленника. Это был плотный мужчина в белых гетрах. Один из луизианских тигров Роба Уита. Чарльз вспомнил о предостережении Сербаковского. Но накануне, ужиная с князем, он был слишком расслаблен, чтобы заметить слежку. У него даже мысли не возникало, что кто-то мог видеть саблю, когда подслушивал их разговор, прячась в темноте за москитной сеткой. Он бежал, что было сил. Из носа на верхнюю губу стекала кровь, и он сплевывал ее, не замедляя шага. Бежать по неровной каменистой дороге босыми ступнями было больно, но он не останавливался. Вор оглянулся. Его лицо в темноте было похоже на размытое пятно. Чарльз услышал пронзительный крик Амбруаза как раз в тот момент, когда рывком бросился вперед, и его ноги оторвались от земли за мгновение до того, как руки вцепились в пояс бело-синих шаровар. Крепко выругавшись, грабитель упал лицом вниз. Чарльз рухнул на него сверху, силой припечатав его ноги к земле. Мужчина выронил саблю и попытался высвободиться, яростно дергая ногами. Наконец ему удалось пнуть Чарльза сапогом по голове, и пока тот приходил в себя, грабитель вскочил. Еще не отойдя от удара, Чарльз все-таки схватил зуава за левую ногу и сильным рывком снова подсек его. Но, падая, луизианец успел выхватить из-за пояса огромный боуи. Чарльз чудом увернулся от лезвия, которое могло срезать ему полщеки. Тигр толкнул его, и Чарльз упал, ударившись головой о камень. «Караульный!» – вопил Амбруаз. «Караульный!» Чарльз вполне мог и не дождаться помощи. Он слишком хорошо разглядел грабителя, и тому было выгоднее не оставлять его в живых. Зуав встал двумя коленями ему на грудь. У него было круглое курносое лицо с загнутыми усами. Пахло от него луком и грязью. «Ах ты, хлыщ каролинский!» прорычал он, сжимая нож двумя ладонями и направляя острие на горло Чарльза. Чарльз в отчаянии сцепил руки под его запястьями и попытался отвести удар. «Черт, да чего же силен этот мерзавец!» Зав передвинул одно колено на пах Чарльзу и надавил изо всей силы. Почти ослепнув от пота и боли, Чарльз едва видел нож, который был уже в 3 дюймах от его подбородка. В 2 дюймах. В 1. «Боже!» – застонал Чарльз, и на глазах его выступили слезы. Колено давило все сильнее. Еще мгновение, и ему перережут горло. Чарльз снова попытался оттолкнуть руку с ножом, теперь уже 1 рукой, потому что если поднять 2-ю... Он чуть шевельнул левой рукой. Нож продолжал опускаться. И тогда Чарльз нащупал волосы зуава и с силой дернул за них. От неожиданности грабитель громко вскрикнул и ослабил хватку. Вспотевшие пальцы выпустили нож, и, падая, он слегка царапал Чарльзу ребра слева. Когда вор попытался встать, Чарльз схватил нож и вонзил лезвие ему в бедро на 3 дюйма. Зоб закричал еще громче. Потом быстро перевернулся, вскочил и кинулся в заросли бурьяна за последней палаткой. Нож так и торчал из его нарядных полосатых шаровар. «Капитан Мэйн, вы как, в порядке?» Вставая, Чарльз кивнул рядовому, который первым добежал до него. Остальные уже высыпали из палаток и тоже спешили к ним. Из бурьяна доносились громкие стоны и чертыхания. «Отведите его в лазарет, пусть врачи заштопают ему ногу. Да и на вторую пусть наденут цепь, а то сбежит до того, как пойдет под трибунал». «А что он сделал, сэр?» – спросил рядовой. Чарльз запястьем отер с лица кровь. Пытался украсть мою саблю. «Никакого кодекса чести у этих новобранцев», – с горечью подумал Чарльз. «Может, я просто дурак, что надеюсь на войну по правилам». Он подобрал с земли саблю в ножнах там, где она упала, и, прихрамывая, пошел к своей палатке. Амбруаз уже окончательно проснулся, был очень возбужден и явно хотел поговорить о том, что случилось. Однако Чарльзу было не до разговоров. Продолжая прижимать к носу обрывок тряпки, он дождался, когда остановится кровь, а потом сказал, что очень устал и ляжет спать. Но не успел он уснуть, как снова вскочил от какого-то шума. «Да что же это такое в самом деле?» – возмутился он. Причина шума проявилась быстро. Снаружи нестройный хор мужских голосов распевал скачки в Кемптоне, да так громко, что их можно было услышать в Ричмонде. «Это серенада в твою честь, Чарли», – прошептал Амбруаз. «Твои ребята. Если не выйдешь и не послушаешь, они обидятся». Не ожидая ничего хорошего и едва живой от усталости, Чарльз неохотно вышел из палатки и сам поразился, насколько потрясла его та дань уважения, которую пришли выразить его солдаты. Ветер с побережья развеял туман, на небе показалась луна, и он отчетливо видел лица людей, стоявших перед ним. Должно быть, они услышали о происшествии и теперь чествовали своего командира традиционным способом. «Некоторые из них», – мысленно уточнил Чарльз. Он насчитал 11 человек. Амбруаз приплясывал, как мальчишка, аккомпанируя певцам на флейте. Чарльз сказал ему, обернувшись через плечо. «За серенаду обычно положена награда. Достанешь наш личный запас виски?» «С радостью, Чарли. Конечно, достану». Его подчиненные наконец-то признали его. Что ж, пока это продолжается, он может хотя бы получить удовольствие.